Преодолевая нахлынувшую слабость, Давид медленно встал и поднял голову. Совсем близко, в 5 шагах от него, на небольшом возвышении восседал в глубоком кресле царь Вахтанг. Первое, что бросилось в глаза, это серебристая седина в бороде и усах государя. Тогда, 6 лет назад, Давид не приметил у него ни единого седого волоска. Каштановые усы и борода, высокое без морщин чело и необычайно лучистые глаза — таким запомнил его Давид. И хотя лицо 55-летнего государя сохранило черты былого благолепия и мужества, седина показалась Давиду преждевременной. Царь приветливо улыбнулся. Сделав несколько шагов вперед, Давид снова преклонил колени, дотянулся до полы пурпурного платья царя и поднес к губам. Государь ласково похлопал юношу по плечу. «Садись», — показал глазами на небольшое кресло. Давид опустился в кресло, окинул взглядом царские покои. С потолка посередине залы свешивался огромный светильник со множеством подсвечников. Парчевые завесы на окнах были наполовину раздвинуты. Вдоль 2 стен выстроились длинные ряды кресел. На большом персидском ковре висели сабля, меч, ружье, пистоль и щит. С картины на противоположной стене смотрел седой, как лунь, бородатый старец с высоким, слегка нахмуренным лбом и большими умными глазами. «Великий Сабба!» — мелькнуло у Давида. Заметив, что молодой Гурамишвили задержал взгляд на портрете, царь спросил. «Узнал?» Давид весь сжался от неловкости. «Должно быть, это ваш наставник Сулхан Сабба Орбелиани», — ответил он почтительно. Вахтанг VI улыбнулся довольный. «Да, верно. Исполнено по моему заказу итальянским мастером». Еще раз тепло глянув на портрет, царь повернулся к Давиду. «Ну-ка, молодец, рассказывай, чем ныне жива наша страна. Говори, где побывал, что повидал, как сюда добрался». И Давид, не мешкая, рассказал все подряд, что сам повидал и пережил, и что от людей слышал. «Храмы осквернены, ваше высочество. Проложенные вами оросительные каналы зарыты. Плохи дела картвелов. И не будет нам спасения, покуда...» Давид запнулся. «Да, дела Грузии плохи. Так будет и впредь, пока государь не вернется с победоносным войском и не спасет страну». Это имел в виду Давид, многозначительно оборвав себя на полуслове. Вахтанг VI все превосходно понял. Ему было известно, что те из преданных ему тавадов, кто остался в Картли, денно и нощно ждут его возвращения. Нелегко им сейчас приходится. Ой, как нелегко. Сколько унижений терпят они от врага. Примечание. Тавады — представители высшего сословия феодального общества Грузии. Правда, в последнее время противник стал выдыхаться. Об этом прямо сказано в грамоте, присланной недавно арагвским эриставом Бардзимом. Примечание. Эристав. Правитель эриставства. Феодальной единицы. Шавия и Хевсуретия объединились с нами. Стоит вам только явиться, и Картли будет ваша. Ворог ослабел, да так, что лишился Багдада. Кызылбашей во всей Картли не насчитать и 200. Приезжайте, покуда я стою на своей стезе. Султан и шах помешать не смогут. Еще просить будут, и страна достанется вам без крови. А уж если сей же час не приложить стараний, она будет потеряна для вас навеки вечные. Так писал верный Тавад. Но Вахтанг не может вот так просто в попыхах сняться и нестись в Грузию. Он давно убедился, что та же Персия скорее согласится навсегда оставить Грузию в покое, нежели смириться с сильным царем, способным собрать всю страну в единый мощный кулак. Поэтому Вахтанг и возражает против настойчивых требований своего любезного сына Бакара немедля вернуться на родину. Видит Бог, желание царевича прекрасно. Но где же взять силы, чтобы уберечь страну и самому головы не лишиться? В конце концов, не зря же царь целую вечность находится в России. Неужели столько лишений пройдут впустую, и придется возвращаться ни с чем? Нет, нет, он дождется своего часа. Царь с зорким прищуром всмотрелся в молодого князя. Давид с такой страстностью продолжал рассказывать о событиях в Грузии, что не заметил пристального взгляда царя. Да он как возведенный курок. От малейшей искорки готов вспыхнуть точно июльское сено на ветру. И не обвинишь его в этом. А вообще-то он так натерпелся, что в битве с врагом один за 10 сойдет. И сколько в Грузии таких верных сынов Отечества, горящих жаждой отмщения. Собрать бы их всех и повести на заклятого врага. Но нет, не пристало царю поддаваться чувствам. Надобно прозорливым быть. Настанет время, со вздохом произнес Вахтанг VI, когда каждому воздастся по заслугам. Надо по заслугам. Он едва заметно подался вперед, положил руки на подлокотники кресла и замолчал, будто что-то припоминая. «Мне сказали, ты решил служить нам?» «Да, государь». Давид низко склонил голову. Исполненным величия движением Вахтанг VI приподнял правую руку над подлокотником и повелел, обращаясь к Сахал-Тухуцеси. «Этого юношу я назначаю Джабадарбашем». Примечание. Джабадарбаш — начальник арсенала при дворе. Во всех подробностях объясни, что отныне вменяется ему в обязанности, и предоставь все, что положено человеку его сана. Царь поднялся. Тотчас же встал и Давид. «Благодарствую, Ваше Величество!» Склонил он голову и приложил руку к груди. «Отныне ты в моей свите». Царь окинул его взглядом сверху донизу. «В нужный час будешь являться ко мне вместе со всеми». «Благодарствую, милостивый государь». Царь медленно удалился через занавешенный дверной проем. Сахал-Тухуцеси и Давид на цыпочках вышли из залы. Давид знал, что означает Джабадарбаш, но не мог вообразить, что ему придется делать. Хотел было спросить, да сдержался, чтобы Сахалтухуцеси не заподозрил его в нетерпеливости и неумении держать себя в руках. А Сахалтухуцеси продолжал шествовать, будто набрав в рот воды. Он снова преобразился, вознес голову и важно посматривал по сторонам. В конце коридора Сахалтухуцеси остановился у приоткрытой двери. За столом посреди комнаты сидела девушка лет 20 с несколькими ребятишками. «Многочисленным богатством я владел тебе в угоду», самозабвенно читала девушка, опустив глаза и не замечая мужчину дверей. Дети увидели Сахалтухуцеси и заулыбались. Воспользовавшись минутной заминкой, Сахалтухуцеси неожиданно сам довершил руставелевскую строфу: «Ты раздай богатство бедным, возврати рабам свободу». Девушка встрепенулась, полные ее щеки вспыхнули, глаза загорелись яркими искорками, от ласковой улыбки появилась ямочка на левой щеке. Девушка встала, сделала навстречу 2-3 шага. «Пожалуйте», — выговорила она, и, не сумев скрыть любопытство, сверкнула лучиками глаз в сторону Давида. Давид зачарованно смотрел на девушку, упиваясь ее красотой. Она и впрямь была хороша собой. Статная фигура, длинные агатово-черные косы, медовые глаза, благородная белизна лица, короткий прямой нос, изящно очерченный рот — все это слилось в настолько прелестный облик, что Давиду невольно подумалось: только сам Бог мог создать эту девушку. «Нет-нет, нам некогда», — с некоторым запозданием ответил Сахалтухуцеси, помахав девушке рукой: «Будь молодчиной», и зашагал дальше. «Кто эта прелестная девушка?» — не выдержал Давид, когда они отошли на достаточное расстояние. «Моя племянница Тинатин, дочь Василия Авалишвили», — ответил Сахалтухуцеси. «Наша царица дня без нее прожить не может, и внуки государя в ней души не чают. Это им сейчас она читает «Витязя в тигровой шкуре». Боже, неисповедимы твои пути! Как она похожа на маяко!» — подумал Давид, чувствуя головокружение. Он придержал шаг, закрыл глаза, резко встряхнул головой, словно хотел избавиться от наваждения. «Маяко! Девушка из Ламискана! Они долго любили друг друга втайне от всего света, пока, наконец, не открылись родным. Но счастье было недолгим. В сознании отчетливо всплыл тот злополучный день, когда на него безоружного набросились у родника. Услышав подозрительные шорохи, он обернулся и увидел мрачные лица врагов со свирепо выкатившимися белками глаз. Ружье и сабли он оставил в стороне, а закричать, позвать на помощь, счел унизительным и бросился в неравную схватку. Ударом кулака свалил одного, другого, третий выхватил кинжал. Тогда Давид нагнулся за камнем, но поднять его не успел. Все трое навалились на него, сбили с ног, затолкали в рот кляп и, связав руки, ноги, бросили на коня. Теперь-то он был готов крикнуть людей на помощь. Да было поздно. Уже почти год ничего не слыхал он о Маяко. Я о себе не мог подать весточку. Как только устроится здесь, сразу же пошлет грамоту, порадует ее. «Сокровище мое!» — так начнет он письмо. Маяко для него действительно сокровище, не иначе. Кто знает, сколько горючих слез пролила она, убитая горем. Наверное, все глаза выплакала. Они так тянулись, стремились друг к другу, но были так безгрешны, что до помолвки уста их ни разу не слились в поцелуи. Невыносимую боль причиняет Давиду постоянно сверлящая мысль о том, что Маяко, его жена, далека от него. Далека настолько, что дать ей знать о себе будет нелегко. А может, лучше вообще ничего не сообщать? А может, она смирилась с утратой? Нет, это немыслимо. Родные не могли не догадаться, что он похищен для выкупа. Не исключено, что они и посредников послали в Ушаков. Он должен написать. Он напишет сегодня же. «Это наш арсенал», — пояснил Сахал Тухуцеси, когда они подошли к длинному островерхому строению. «Отныне ты ведаешь им по велению царя. Всякое оружие, которое имеется, либо поступит, будешь хранить здесь, а при надобности выдавать». «Понятно?» «Да, мой господин, понятно». «Эй, кто там есть? Откройте!» — крикнул Сахал Тухуцеси. Дверь заскрипела, и показался ветхий седобородый старец. Он стоял на пороге, сгорбленный, в изрядно потрепанной одежонке. «Здравствуй, Шуола!» — поздоровался Сахал Тухуцеси. «Мое вам почтение, Батоно!» С неожиданной живостью отчеканил старец. Примечание. Батоно — уважительное обращение. «Ну, как живешь, можешь, как дела?» «Ни шатка, ни валка», — бойко ответил Шиола. «Какая там жизнь в мои лета?» «Ну, вот привел нового Джабадарбаша». Сахал Тухуцеси пропустил мимо ушей слова старца. Шиола глянул на Давида с благодушной улыбкой и поклонился. «Добро пожаловать!» «Спасибо!» — тихо проговорил Давид, протягивая старцу руку. Шиола — верный страж арсенала. На родине он тоже исправно нес эту службу. В глубине строения раздался звонкий детский голос. «Деда! Деда! Попал! Попал! Ура! Попал!» Старец смутился. «Это внучек мой. Вы уж не обессудьте». В полутемном арсенале, шагах в 20 от прикрепленного к стене щита, стоял мальчик. Увидев незнакомых людей, он насупился, согнал с лица радостную улыбку. «Ну-ка, показывай, откуда попал, отсюда?» А в голосе Сахал Тухуцеси слышался явный интерес. Мальчуган еще больше набычился и не ответил. Давиду он показался знакомым. «Да это же будущий печатник Сехния!» Но, чтобы удостовериться, спросил у старца: «Ваш внук ученик кузнеца Бадура?» «Так точно, ученик кузнеца, но Шиола не закончил и вместе с Сахал Тухуцеси и Давидом пошел к внуку. Бадур сказал мне, что он в сторону печатни поглядывает», — вставил Сахал Тухуцеси. «Да, это верно», — подтвердил Шиола. «Кузнечное дело превзошел. Из ружья стреляет похлеще бывалого охотника. А теперь вот загорелся ему нож метать в цель. А ну-ка, «Метни еще разок», — велел Сахалтуху Цеси. Мальчик подошел к щиту, выдернул нож и вернулся на прежнее место. Смущенно посмотрев на Сахалтуху Цеси, он посерьезнел, вскинул руку с ножом, прищурился, долго целился и, наконец, резко метнул нож, воткнув его в самую середину кружка, почти в ту же точку, что и прежде. «Молодец!» — разом воскликнули Сахалтуху Цеси и Давид. Мальчик переглянулся с дедом и опустил голову, смущенный похвалой. «А читать-писать умеешь?» — спросил вдруг Давид. «Нет», — пробормотал Сехни. «Хочешь, научу?» Сехни недоверчиво хмыкнул. «Хочешь?» — не отступал Давид. Мальчик кивнул. «Тогда с завтрашнего дня приходи ко мне и будем учиться. Дай Бог тебе радости. Да падут твои беды на мою голову», — возликовал Шиола. «Душу из нас вынул. Научите, да научите грамоте. Ну а кто его учить станет, коли я человек темный, и родители у него в азбуку сроду не заглядывали? Будет, будет у нас еще один грамотей». Сахалтуху Цеси погладил Сехнию по голове. «Бумага у тебя есть?» — спросил он Шиолу. «Да нет, батону. Откуда же ей взяться?» — развел старец руками. «Я дам. Пошли, князь, ко мне», — обратился он к Давиду. «Возьмешь свитки». Давид обрадовался. В яме пленника, а потом в дороге, в беде и нужде, провидение послало ему много горьких и светлых строк. Он помнил их наизусть, но боится забыть. А теперь, раз уж есть бумага, Давид перенесет их из тайников памяти на чистые листы. Так будет надежнее.